Сэнди к Мэгги, от Бобби к Джонни, от Тобина к пони, потом к гусям, в пруд, где качается на невеликих волнах крылатая бадья, к лягушатам. Радость осветила неласковые комнаты каменного дома мистера Джона, еще не оправившегося после смерти жены и одиноко живущего в доме, который некогда предназначался для троих, а может быть и для большего числа лиц. Джеймс не отходил от отца. Они снова и снова бродят по окрестностям, сами названия которых говорят, конечно, о необычайной истории их создания, если не Господом, то дьяволом. Скалистые вершины холмов, Торхолм, Торнаус, Торбрае, были обследованы вдоль и поперек, как и Паддок-Холл, Ноквини и Хай-Крейгс оф Гленлейр. Часто с ними ходила и Джемима. И Джеймс, и Джемима, которая была на 8 лет старше, с равным восторгом внимали рассказам мистера Джона о том, как после дня творения пристыженный дьявол на козлиных ногах, в руках рыбные корзины, набитые не пригодившимися при творении камнями, прибежал, негодуя, в эти места, и только тут, закрывшись, стал созидать свою землю, столь же неплодородную, как плодородна была созданная Богом. Он опрокинул свои корзины в Скрилз, а все, что осталось, свалил у Криффеля. Не очень-то органичны были эти рассказы в устах пресвитерианина, признающего лишь Библию источником церковной истории, ибо в Библии всего этого не было. Уж это точно знала тетя Изабелла, придерживавшаяся епископальной церкви. Такое несоответствие семейных вероисповеданий долго служило яблоком раздора. Какого религиозного направления должен был придерживаться Максвелл-младший? Споры длились долго, и принято было, наконец, Соломоново решение. Утром в эдинбургское скучное воскресенье шел Джеймс Клерк Максвелл в кирку святого Андрея со своим пресвитерианином отцом, а после этого уже с тетушкой Изабеллой в добропорядочную епископальную церковь святого Джона. Может быть, поэтому религиозные взгляды Максвелла были весьма эклектичны, путаны, и с точки зрения многих теологов даже еретичны. Лето было наполнено развлечениями. Для всех, но не для мистера Джона. Летом заканчивалась в Гленлейре постройка новых служб. Все чертежи были лично выполнены мистером Максвеллом-старшим. Он был сам производителем работ, суровым приемщиком поступающих материалов. Он был занят до такой степени, что не мог совершить свой обычный июньский визит в Эдинбург. И Джеймс, вдвойне соскучившийся, приехав в Гленлейр, ходил по пятам за родителем, наблюдая ход строительства. Мистер Джон с удовольствием разъяснял Джеймсу все детали, продуманные до последней мелочи. И эта стройка, как и все, что он видел в детстве, глубоко запало в душу Джеймса. Можно не сомневаться в том, что через много лет при проектировании своей Кавендишской лаборатории Джеймс Клерк Максвелл воссоздал в своем воображении процесс, которому он был свидетелем. Кавендишская лаборатория поражает своей продуманностью, как поражали своей продуманностью хозяйские постройки мистера Максвелла в Гленлейре. И еще одно, несомненно, повлиявшее на жизнь и судьбу Джеймса Клерка Максвелла. У него в Гленлейре появилась новая игра. Об игре этой говорилось в доме шепотом, полголоса. Само название ее, казалось, кощунственно затрагивало недозволенное, хотя бы и в шутку. Игра называлась «Дьявол Дьяволо». Но так впрямую полностью ее в Гленлейре не называли. Для гленлейцев существовал «Дьявол ДЛ», Причем